Глава 22. Сезон охоты. Начиная войну, не надейся, что жертв не будет. Надеешься? Не начинай. Срединная поговорка. Я жутко опаздывала. Часы по всему шолоху уже переливчато отбивали не то что 8, а 9 вечера. Каждые на свой лад. Одни звонко, другие гулко, третьи низко или нараспев, или поперхиваясь. Чинно, таинственно, с долгими паузами и до странности деревянно. Бой колоколов летел на упругих крыльях вечернего воздуха, осторожничал в тупиках и лишь перышком цеплял низины, зато всеохватно и всевечерно раскрывался на десятках столичных площадей. В общем, 9 часов уже точно наступили, однозначно не поспоришь, а я так и не добралась до нашего клуба борцов с пустотой. Главной моей ошибкой было воспользоваться речным транспортом. Сначала-то все шло по плану. На уютном, поскрипывающем при швартовке Магретто мы весело плыли по широкой Нейрис, окаймленной мозаичными берегами. Богатые речные воды блестели под нами зеркалом бесконечного леса. По набережным гуляли легкомысленные туристы. Парочка художников, вываливших на бульвар, старалась поймать образ Магретто в своих акварельках. Они вглядывались в нас быстро, жадно, технично, выискивали тот самый неуловимый характер, глубинное движение, которое, если ухватишь его в предмете, мгновенно превращает твои каля-маля в искусство. Лодочные станции тоже не пустовали. Там толкались горожане, поджидая кораблики. Все, даже те, кто плавал по этому маршруту ежедневно, спешили найти себе на палубе идеальное место, чтоб и ветер в лицо, и брызги по носу. А все ж не совсем жаться у перил, а то вывалишься ненароком ундином на смех. В общем, все было славно. Я стояла, опершись спиной на будочку капитана, специалиста по магическим кораллам, которые растут на поддоне Магретто и дают ему необходимую для движения тягу. Но потом мы свернули с Нейрис на Даро и встряли намертво, ибо на реке бастовали. На Даро всегда бастуют ежедневно. Спросите меня, что есть постоянного в лесном королевстве, и я отвечу – стачки на Даро. Сегодня выступали телерийские рыбаки. Их узкие длинные гондолы, загнутые кверху налаченными мысами, беспощадно зажали наш Магретто на тесном перегоне между Шолоховской оперой и департаментом огней. Страстные телерийцы, бороды черные, глаза горящие, снова добивались некой сомнительной справедливости. Они стояли в своих лачонках, потрясали кулаками и орали что-то в сторону набережной. Два понурых ловчих пытались разобраться с ситуацией. Мой Магретто, взятый в плен, не сдавался. Капитан жестами показывал телерийцам, чтобы двигали свои дурацкие лодочки да поживее. Рыбаки бурчали, но потихоньку уступали путь. Магретто полз по темнеющим закатным водам медленно, как страдающая одышкой гусеница. Пассажиры тосковали. Я подумала, а не продолжит ли мне свою миссию, на которую я угрохала весь день? Как думаете, надолго мы тут? Я похлопала по голому плечу стоявшего передо мной булочника в жилетке. «Да кто ж их знает, демонов?» Он покачал головой. Я для верности подержала руку на плече мужчины еще пару секунд, он уже начал коситься. «Чист», — мысленно отметила я и, беззаботно улыбнувшись, двинулась дальше. Вскоре выяснилось, что никто из пассажиров Магретто, из тех, до кого дотянулись мои загребущие лапы, не пострадал от пустоты. Впрочем, им, кажется, были нанесены нехилые психологические травмы мною, народ уже начал перешептываться, что за странная тактильно озабоченная пигалица делит с нами борт, когда я костяшками пальцев постучалась в окно капитана. «Возьмете оплату?» Я протянула лодочнику монетку и как бы ненароком пощупала его за запястье. «На выходе платят, госпожа!» «А я сейчас выхожу!» Почти насильно всучив ему медяк, я резво перепрыгнула через перила Магретто и мгновение спустя приземлилась на лавку телерийской гондолы, опасно закачавшейся на волнах. «Ух! Да ты... да я...» Задохнулся возмущением ее хозяин, шкафоподобный рыбак в тельняшке с короткими рукавами. «Извините, я по-небратски приобняла его, чист, и, не слушая проклятий, прыгнула уже в следующую гондолу, плотно прижавшуюся к нашей по левому боку. Там сценка с телерийским негодованием и моей любвеобильностью повторилась. Чист. Следующая лодка. Чист. Чист. Чист. Чист. Чист. Признаюсь, Я привнесла немало хаоса в и без того красочную тиллерийскую забастовку. Оказавшись на берегу, я не преминула пожать руки двум ловчим. Это были братья-близнецы из моего потока, Гамор и Вики Бандер, великолепный дуэт ведомственных сплетников и фантазеров. «Удачи со стачкой, ребят!» «Когда вернешься-то, Синави?» Хором поинтересовались близнецы, до странности похожие на муравьедов. «Да тут халява подвернулась, мир спасти! Как закончу, вернусь!» Я подмигнула им, раззадоренная своим наглым и безумным покорением реки. Оба глубокомысленно закивали, я поскакала прочь. Особняк Давьера слепо таращился на меня черными провалами окон. Только в одном из них, выходящем на балкон, горел зеленоватый свет Асумы. Если память мне не изменяет, за этим окном танцевальная зала. Именно оттуда я однажды позорно вывалилась на террасу в обнимку с Мелисандром Кессом и парочкой невинных жертв. Ха! Знал бы Мел, что я теперь стала невольным спецом по развалу Срединного государства. Если судьба сведет, расскажу ему про драконье яйцо. Уверена, он немедленно захочет его стащить вперед даху, где бы оно ни было. Меж тем я подошла к воротам особняка. Дом Давьера, некогда блестящий, набитый гостями и слугами, теперь был пугающе пуст. Кто-то, возможно, сам хозяин, уже сорвал с парадных дверей бархатную ленту опломбированно, но это не отменяло пыльной тишины внутри. «Эй, вы тут?» — почему-то шепотом спросила я, оказавшись в прихожей. Мрак, щупальцами тянувшийся со всех сторон, обжигал загривок. Почти на ощупь я двинулась к парадной лестнице. Вдруг нечто светящееся, зеленовато-сизое, желейной консистенции и низкой температуры врезалось в меня с правого бока. «Вы бы смотрели, куда прете, дамочка!» — взвизгнул призрак. «Да это вы в меня врезались!» — возмутилась я. У привидения был широкий лоб и маленькие глаза, тонкие губы ни секунды не пребывали в покое. Все шевелились, складывались трубочкой, уточкой и растягивались в безмолвном крике. На голове ночной колпак, тело скрыто длинной рубахой. Искорка в том месте, где у живых расположено сердце, еле мерцала, как и у всех привидений. Не искра, а так, тень, воспоминания. «Вроде этот дом не настолько стар, чтобы тут водились призраки», — протянула я, разглядывая собеседника. «Что же вы тут делаете?» «Что хочу, то и делаю. Не затем я на этом свете оставался, чтобы какие-то девицы мне допросы устраивали». «А зачем вы оставались?» «А не твое ловчье дело. Я шолоховец, между прочим». Призрак завихрился спиралькой и взмыл под потолок. Тут с лестницы бусинкой скосилась Андрес Йоукли, в руке она несла деревянный фонарь. Ищейка засунула два пальца в рот и пронзительно свистнула, как собаки. Призрак, вздрогнув всей своей мерцающей сущностью, свернулся тугим винтом и послушно поплыл к девушке. «Йоу, он со мной», — пояснила Андрес. «Привет, Синави, все оки-доки, ты опоздала». «Да телерийцы бастуют». Я удивленно наблюдала за тем, как привидение повисло за левым плечом Ищейки и тихо, навязчиво что-то бубнит ей в ухо, то и дело зыркая на меня. Андрес от него отмахнулась. Будь призрак телесным, получил бы от нее полбу. Ищейка укорила туманного старика. «Господин Иладриль, я разрешила вам следовать за мной только при условии вашего примерного поведения». «Ну ведь вам интересно!» Законючил Иладриль и еще жарче зашептал. Андрес сокрушенно покачала головой, достала из кармана кожаных штанов маленькую бронзовую табакерку и, буркнув заклинание, резко ее распахнула, а потом не менее звонко защелкнула крышечку, уже после того, как Иладриля вместе с его колпаком всосала внутрь. «С этими призраками проблем не оберешься», — посетовала Андрес и поманила меня наверх. «Пойдем, все уже собрались». «И как там?» — с опаской поинтересовалась я. Йоукли поймала мой взгляд и усмехнулась. «Ты специально так опоздала, да? Не хотела при этом дурдоме присутствовать? Лично я пока воздержусь от оценки. Сижу, слушаю». Она пожала плечами. «А почему ты пришла с призраком?» Ищейка сокрушенно покачала головой. «Не могу от него избавиться. Он в одном деле свидетелем проходит. Его соседа тернасца загрызли муравьи. Черная магия, видимо, жуткая история. Когда Иладриля попросили о содействии властям, Он так обрадовался, что сам умер от разрыва сердца. Но тяга к консультированию органов была в нем столь сильна, что он стал привидением. Теперь летает за мной везде. Я ему как бы понравилась. Только и передыха, когда его в табакерку прячу. Но потом он начинает бушевать, приходится выпускать. «Вот это да!» — покачала головой я, пока мы брели по второму этажу. С обитых темным атласом стен на нас смотрели суровые портреты неких дворян. Приглядевшись, я вдруг поняла, что все они до пепла похожи на хранителей. «А что он тебе шептал?» «О!» — Андрес прикусила пухленькую нижнюю губу. Иладриль при жизни был менталистом, людей читал по лицам, жестам, мимике, всему и сразу, а теперь никак не заткнется, так и норовит вывалить мне правду об окружающих. И что он про меня сказал? Мерзости преимущественно. Андрис дружески шлепнула меня по плечу, мое лицо вытянулось. Он про всех пакости говорит, не волнуйся. Сегодня хотя бы шепотом это делать научился. Вчера-то вслух вещал от всей широкой души, чтоб изучаемый обязательно слышал. Я цокнула языком. Неприятно. Очень. Особенно, когда Эладриль начинал анализировать отношения между людьми. Критиковал он очень жестко, правду матку резал. Поди теперь поживи с такими откровениями. И обычно светлая медово-янтарная Андрис Йоукли помрачнела. Она была так очевидно расстроена, что я не смогла удержать поводья своего внутреннего утешителя. «Знаешь, Андрис, — осторожно сказала я, — думаю, любая критика — это в первую очередь боль самого критика. Люди часто делают другим плохо только от того, что им самим плохо, и такие обезболивающие нападки обычно имеют мало общего с реальностью. Их полезно учитывать, но не обязательно верить в них». Андрис вдруг резко остановилась и направила свет фонаря мне в лицо. «Тебя Полынь подговорил к этим словам, да?» «Что? О, нет, конечно нет. Я оторопела». Андрис сощурилась, потом, махнув рукой, невнятно извинилась и резким движением распахнула дверь в большую залу, подсвеченную зеленым светом Асомы. Обстановка внутри, надо сказать, была интригующей. Кадия сидела верхом на стуле, она не спускала застывшего взгляда Санте-Давьера. Длинные холеные пальцы мчащиеся назойливо барабанили по деревянной спинке. Анте устроился в другом конце зала в низком кресле, смирный и смурной, как храмовый хорист слишком ранним воскресным утром. Думаю, большую роль в его плохом настроении сыграл тот факт, что маньяк снова был облачен в женскую рамбловскую ночнушку, а вокруг него на полу полыхал огненный контур. Такие используют, чтобы сдержать в кругу призванных духов, но и против человека помогает. Попробуешь пересечь границу изнутри, и все. Привет, ты головешка. За спиной у маньяка тенью стоял Полынь, руки куратора застыли в поддерживающем магическом жесте, ладони собраны горстями и накрывают правое левую, значит, контур его авторства. При этом смотрел Полынь на Даху. Тот, съехавший на бекрень шапки, взволнованно писал что-то на огромной грифельной доске. Мелок в руках смеющегося крошился и отвратительно скрипел. Доска на колесиках то и дело уезжала в бок, и тогда Даху крепко хватал ее за раму и рывком возвращал на место, что-то увлеченно тараторя. Строчки разбегались, оглушенные его энтузиазмом, и то взлетали высоко вверх, то обреченно заваливались вниз. Волны текста затопляли доску, неуправляемые как нейрис в сезон половодья. Даху один создавал весь тот странный академическо-научный шумовой фон, который наполнял пространство залы, остальные помалкивали. «Хей-хей!» — я приветственно кашлянула. «Как ваши успехи?» Все, кроме Даху, дружно повернулись в мою сторону. Удивительно, но самым теплым оказался взгляд маньяка. Полынь нарочито медленно открыл висящие у него на груди часы и поднес к носу близко-близко, будто бы подслеповато щурясь. По губам Кадии я прочитала «Какого грека?», зато Даху был доволен. «Великолепно!» — друг костяшками пальцев рьяно почесал нос. «Процесс идет. Я решил провести квадрант-анализ пустоты. Сведений у нас немного, конечно, но...» Смеющийся начал хаотично и взбудораженно скользить мелком по доске, обводя одни слова и подчеркивая другие. Я тяжело сглотнула. «Небо голубое, только не квадрант-анализ, боль нашей юности». Кадия глянула на прыгающего с мелком друга и покачала головой почти с нежностью, сказав: «Буду милосердной и избавлю тебя от квадранта. Идея такова. О вашей загадочной пустоте мы знаем 6 вещей, и все дарованы нам ушлёпком». Зырк в сторону Анте. Дахо обнял доску двумя руками и подтащил ко мне поближе, чтобы было лучше видно. «Мы вот это знаем!» Он ткнул пальцем в скромный перечень. Я зачитала вслух. Первое. Пустота пришла извне, она агрессивна и зла. Второе. Пустота селится внутри людей, она похожа на болезнь, но при этом является живым существом. Третье. Пустота в человеке размножается, потом передается дальше. Четвертое. Заражение происходит через физическое касание. Пятое. Анте видел эксперимент по изучению пустоты, но тот оборвался внезапно, когда исследователь потерял к нему интерес. Не знаем почему. Выяснить. Шестое. Согласно чуйке Анте, пустота действует в шолохе по своему почину, а не является оружием в руках другой сущности. Ну, не густо, но все же. Полынь из своего угла цокнул языком. Зато другой столбик поражает размерами. Перечень наших вопросов. Даху указал мне на левую часть доски. И впрямь. Я уже не стала читать вслух, просто пробежала десятки строчек глазами. В чем цель пустоты? Что происходит с зараженными? Насколько частей она делится внутри человека? Как ее остановить? И так далее. Нижнюю строку столбца я обиженно прочла вслух. Существует ли пустота на самом деле? Или наши источники лгут о ней? Серьезно? Полынь деликатно кашлянул и принялся объяснять. Видимо, это он был автором вопроса. Сначала ловчий говорил, как бы извиняясь, но потом его голос окреп, а интонации снова начали напоминать о допросной комнате. «Дело в том, что нам...» Он обвел рукой себя, Андрис и Кадию. «Сложно принять ваши слова на веру. Лично я не вижу никакой пустоты, никогда о ней не слышал. Вы сами не можете объяснить, чем именно она плоха. При этом доверие к одному источнику...» Ловчий кивнул в сторону Давьера. «У меня нет. Другой источник — ты. А ты эмоционально нестабильна». Я предостерегающе сощурилась, Полынь непреклонно продолжил. «И склонна к преувеличениям. Еще ты неопытна в новой для себя магии и, возможно, трактуешь что-то неверно. Как мы уже обсуждали, субъективное ощущение — штука условная. Без доказательств вопрос пустоты получается вопросом частной веры. И с этой точки зрения меня огорчает поднятая вами суматоха. Например, вы начали с того, что вытащили Анте Давьера из тюрьмы. Это вообще нормально? Ответ нет, Синави. Прежде чем решаться на глобальные действия, нужно проанализировать проблему. Даже те ее аспекты, которые тебе не нравятся, например, допущение о том, что ты ошибаешься, а маньяк врет. Я еще не придумала достойный ответ, а Кадия уже подскочила и обвинительно ткнула пальцем в ловчего. «Ну нет, Полынь, это ты профессионально говоришь, но как-то недушевно», — выпалила она. «Частная вера ишь его не устраивает. Если все и всегда будут молчать о своих тревогах, скрывать планы, пока не станет поздно, то мир очень быстро грекнется. Вернее, они сами грекнутся, а с ними и чей-то мир. И вообще...» «Ты кто такой, чтобы наезжать на Тинави?» Полынь опешил. «Да я и не наезжаю», — он удивленно поднял проколотую бровь. «Речь о рациональном подходе к проблемам. Тинави — мой партнер. Мне важно, чтобы ее решения имели под собой что-то реальное, чтобы она не рубила с плеча». «Но, господин Полынь, ведь это я зачинщик собрания и свободы Анте!» — в отчаянии вмешался Дахо. «Да просто в отличие от себя, Железнолицый, она нормальный человек!» Кадия завелась не на шутку. «А люди заботятся о других людях, даже если это нерационально. Даже если те снова и снова ведут себя как поганцы, нормальные люди все равно не оставят их одних. Все равно их не бросят, раз любят. Пусть самим от этого и тошно». «Что?» Полынь совсем обалдел. «Я его еще таким растерянным не видела». «Кат, мне кажется, я не вполне понимаю». «Вот именно. Вы никогда не понимаете. Это очень удобно. Ведь как оно бывает, ты уже очень устал от грабель, но без этих граблей тебе и жизнь не мила. И хрен бы с ним, с разбитым лбом. Но тебе так худо от того, что они даже не видят, как тебе больно. Думают, ничего не происходит. Снова и снова думают, это у тебя хобби такое по граблям ходить. Не врубаются, что все ради них». Полынь схватился за голову. «При чем тут пустота вообще?» «При всем. Та же история. Если не всматриваться, то как бы ничего и нету. Самое простое — пройти мимо. Каждый день проходить мимо по своим делам, смотреть куда угодно, но не туда. Вместо того, чтобы заинтересоваться и присмотреться, и найти, чего не ждал. Что-то важное найти наконец-то. А не отворачиваться всю жизнь то ли по глупости, то ли по жестокости». Я зачарованно смотрела на Кадию. Полынь понятия не имел, о чем она говорила, их диалог был обречен на провал. Но для меня истерика Кадии звучала ясно. В ней смешался тот старый ужас от того, что Даху чуть не умер, тайно отправившись на ночную пляску, и обида на его секреты, и, конечно, на то, что он не видит, уже столько лет не видит ее отношения. «Вот как-то так весь час и прошел», — шепнула мне Андрис. «Всяк поет о своем». Антедавьер в огненном круге нарочито зевал, Даху испуганно таращился на свою доску, вся его поза сквозила неловкостью. Кадия и Полынь спорили на повышенных тонах, и траектории их мыслей разошлись уже совсем в противоположные стороны. Это надо было прекращать. Я вспрыгнула на стул и громко крикнула. «Социализация!» Все разом изумленно обернулись ко мне, я повторила. «Социализация! Вот каков был мой девиз сегодняшнего дня. И этот девиз, твои просьбы услышаны, Полынь, работает на появление доказательств». Недоумение в массах росло, и даже призрак Иладриль, тихо бившийся в табакерке Андрис, заинтригованно умолк. Я принялась объяснять. Мне хотелось понять, сколько людей уже больны пустотой. Поэтому сегодня я бесконечно со всеми знакомилась, всех трогала, жала всем руки, иногда даже особо радушных, обнимала и целовала в обе щеки. Я вздрогнула, вспомнив эту нескончаемую многочасовую пытку. Итог эксперимента таков. Из 300 людей только 4 были отмечены пустотой, остальные чисты. И, конечно, не могу не проверить вас еще разок. Я пошла по кругу, официально пожимая руки. «Ну, поздравляю, все в норме. Итак, 4 больных. Маг, танцовщица, гувернантка и гвардеец». «Ох, о последнем даже не спрашивайте», — поморщилась я. «Лучше мне к Дворцовому острову не приближаться. Кажется, эти ребятки с плюмажем не любят, когда их всех по очереди хватают за руки. Я едва убежала потом». «То есть процент зараженных пока невелик», — задумчиво пробормотал Полынь. Я пожала плечами. Либо так, либо я не там знакомилась с людьми. Хотя я старалась сделать выборку репрезентативной. И в посольском квартале побывала, и в Метелочном, и в переулке 30 грехов. Я улыбнулась. Погуляла от души. Вот отчет, пригодится. Я вытащила из кармана летяги свернутый трубочкой свиток, карту Шолоха, на которой отметила свой маршрут и места встречи больных пустотой. Я подошла к доске и прикрепила туда ее, слегка прикрыв письмена Даху, тот не возражал. Я откашлялась и провозгласила. «Отныне тут штаб нашего расследования, и первый шаг — изучение захваченного пустотой человека. Надеюсь, это даст нам доказательства и укрепит вашу веру». Ребята выгнули брови. Я пригласила сюда танцовщицу из кабака на вечеринку, остальные зараженные не согласились, но ей идея понравилась. Девушка не из робких. Я прикусила щеку, вспомнив напомаженные волосы, кроваво-красные губы и слишком тугой корсет дамочки, по ночам работавшей в переулке 30 грехов. «Только давайте хотя бы изобразим веселье». «И во сколько она придет?» — подобрался куратор. Внизу раздался дверной звонок. «Уже пришла?» — засияла я. Кадия рывком поднялась со стула, широким махом перекинула ногу через спинку и направилась к выходу. «Пойду встречу танцовщицу». «Лучше я», — чинно привстал Анте. «Уберите контур и дайте мою одежду». «Ага, сейчас. Ты сиди, Анте, сиди. Не в тюрьме, так здесь хотя бы», — вызверилась Кадия и вышла в коридор. Я поспешила за ней. «Кат!» Я догнала ее на лестнице и, пристроившись сбоку, соразмеряя шаг, сказала. «Твоя речь? Я просто психанула. Не стоит обсуждений», — перебила она. «Упомянешь сейчас Даху? Убью!» «Ну, тогда просто спасибо, что заступилась за меня перед Полынью. Это было очень странно, но очень душевно». Она вдруг рассмеялась. «Да уж, обалдел твой куратор. Теперь решит, что у нас у всех троих мозги набекрень. А я-то думала, буду играть роль нормальной». «Я тебя умоляю. Ты нормальная? Девушка, которая знает 100 способов убить расческой. Первая леди в гномьем департаменте. Моя лучшая подруга. Это уже само по себе диагноз». Я легонько толкнула ее в бок. Кат почесала затылок, потом фыркнула. «Ну, пожалуй, да». Мы молча спускались по лестнице. Я чувствовала, как невидимая ледяная стена между нами медленно тает. «Слушайте, Нави», — вдруг сказала Кадия другим тоном. «А скажи, как ты думаешь, вот после всего этого, боги, хранители, зверь, драконы, теперь какая-то еще пустота, когда мы все уладим, будет у нас нормальная жизнь, как раньше, веселая и беззаботная?» «Или если тебя утащило в глобальную канитель, то все, пиши пропало, уже не высвободишься». Я на секунду притормозила. Ты еще и об этом волнуешься, Кат? О том, не затянет ли тебя эпичность?» Она вздохнула и закивала. Я пожала плечами. «По мне, так только ты выбираешь, чем наполнить свою жизнь. Просто направляй внимание на то, что кажется тебе прекрасным». Хочешь беззаботности, ищи во всем легкость, смотри на нее, твори ее, призывай. Хочешь серьезности, гонись за ней. Тот же принцип работает со спокойствием, магией, любовью, приключениями и так далее. О чем бы ты ни грезила, ищи это во всем и так притянешь к себе. Выбор всегда за тобой. Ты сама чего хочешь-то? А прах его знает, сказала Кат и, запрыгнув на перила, проехала по ним пару метров вниз. Всего и сразу кажется. «Иногда хочу чего-то глобального, чтобы слезы на глазах выступали от величия происходящего. Иногда хочу мелочей, чтобы жизнь была как сборник смешных картинок. До сих пор не определюсь. Страшно чем-то одним ограничиваться». Я улыбнулась. «Вот и у меня то же самое. Получается, как в плохом анекдоте. Как только все серьезно, хочется легкости. Как только все легко, не хватает серьезности. Не понимаю, в чем больше смысла». Хотя наверняка окажется, что смысла одинаково во всем. «Значит», — подруга философски пожала плечами, «нам надо набрать нужные пропорции смысла именно для наших идеальных коктейлей. И коктейли могут быть слоистыми, никто не запрещает». «Будем делиться друг с другом рецептами», — подмигнула я. «А то ж, и распевать будем вместе». «Ура!» — я рассмеялась. «Снова мир?» «Только до твоей новой лажи». Кат строго свела брови. «И я не шучу. Друзья-засранцы в мою картину счастья точно не вписываются. Так что в следующий раз натравлю на тебя весь чрезвычайный департамент». «Да уж, эти бородачи тебя полюбили». И мы, обмениваясь впечатлениями о смешных гномах, коллегах Кат, открыли дверь шолоховской танцовщицы из переулка 30 грехов. Когда мы уже втроем вернулись в танцевальную залу, обстановка разительно изменилась. Ребята не поскупились на создание вечериночной атмосферы, призвав на помощь магию иллюзий. Видимо, старались все сразу, и Даху, и Андрис, и Полынь. В итоге зал выглядел так, будто в нем действительно что-то празднуют тесные компании. Букеты на полу и столах, блуждающие огоньки на окнах, тонкий запах южных парфюмов, иллюзорный фуршет и иллюзорная горка игристых вин. «А если она захочет нормально поесть?» — спросила я уловчиво. «Не захочет», — сказал Полынь. Это было до странности похоже на угрозу. Анты, как я увидела, все таки освободили от огненного контура и приодели. Маньяк ласково направился к нашей гостье. Гостья, конечно, впечатляла. Дамочка будто из другого мира, гендерная хищница, едкой расцветки тропическая бабочка, с губами круглыми и алыми, как черешни. Анде обольстительно пожал ей руку, и его лицо на мгновение исказилось гримасой отвращения при встрече с пустотой. Усаживая гостю в глубокое кресло и заводя ничего не значащую светскую беседу, он кивнул мне: «Вы правы, Тинави». Остальные гости не прикасались. Даху вообще обходил ее по широкой дуге. Ее это не смущало, внимание Кары, так звали танцовщицу, полностью сосредоточилось на хозяине. Какое-то время мы изображали веселье, подспудно пытаясь задавать девушке наводящие вопросы. Как она себя чувствует в последние дни? Хорошо. Может, у Кары что-то болит? Нет. Как настроение? Нормальное. А память хорошая? Вполне. Сколько будет 7×7? Тут Кара замешкалась, но все же ответила. Так не могло продолжаться. Наши вопросы не приносили толку и ничего не доказывали. Полынь то и дело подходил к Каре впритык, чуть ли не обнюхивая ее, силясь почуять какие-то признаки пустоты, увы, бестолку. Зато она дала ему свой адрес. Наконец Даху не выдержал вопиющей бессмысленности происходящего. Он встал перед танцовщицей, сложил руки на груди и нахмурился. «Кара, у меня есть подозрение, что вас могли заразить одним вирусом». «С чего бы это?» — испугалась она, хлопая ресницами. «Почему вы так решили?» Анте недовольно отодвинул смеющегося, перегородившего ему вид на танцовщицу, и дал задний ход. «Он так комплименты делает. Считает, что вы слишком прекрасны». Сквозь зубы прошипел маньяк и притворно приложил руку к сердцу. «Нет-нет, не комплименты!» Даху снова выдвинулся вперед. «Сейчас по городу ходит вирус. В лазарете все ужасно волнуются. Позвольте проверить вас на его наличие. Судя по месту вашей работы, вас вполне могли заразить чем-то неприятным». «Что?» — взвизгнула Кара. «Это что за намек? Оскорбительно! Я немедленно ухожу!» «Нет-нет, вы неправильно поняли!» Даху схватился за голову. «Просто вы же часто входите в телесный контакт с самыми разными людьми». «Ну ты...» Кара выругалась так грязно, что Анте Давьер поморщился, Андрес подавилась, а Кадия записала в блокнотик. При этом никто и не подумал остановить танцовщицу, яростно зацокавшую каблучками к выходу. Я глубоко вздохнула, нащупала на дне сознания мирный лесной ручеек и бросила в спину Каре свое коронное заклятие «Золотую сеть». Танцовщицу сковала на полушаге. Одна нога на полу, другая уже поднята, так что красное платье доверху обнажает подтянутое бедро. Из разомкнутых губ гости донеслось невнятное недовольное мычание. «Давай, Даху». Я кивнула другу. «Просвети ее тем заклинанием, которое в лазарете теперь на осмотрах используют, ну, на поиск болячек». «Но ведь нельзя применять магию к вольным гражданам», охнул друг весь такой в растрепанных чувствах. «Она на себя пожалуется». «Да неважно», — рявкнула я. «В ней пустота. Покажи ее нам. Кара и сама будет благодарна, если мы ее вылечим». «Ладно». Остальные молча ждали. Даху вытянул вперед ладонь с широко расставленными пальцами, левой рукой начал поглаживать каждый из них, прищелкивая что-то бубня. На полу вокруг застывшей танцовщицы появилось нежно-голубое кольцо, эдакий спортивный обруч. Обруч пополз наверх. Мы все внимательно следили за цветом. Переменись он, это обнаружило бы болезнь. Обруч спокойно поднимался, но на уровне груди гости он вдруг затормозил, тревожно замигал, потом окрасился в красный. «Это еще ничего не значит», — покачал головой Даху. «Возможно, у госпожи Кары просто больное сердце. Сейчас заклинание определит причину и начнет лечение». Красный обруч и впрямь заволновался, пошел рябью. Вдруг тело Кары стало прозрачным, мы увидели ее белый скелет и слабые очертания здоровых внутренних органов. Ярким выделялось лишь два объекта справа от сердца. Золотая искра, полыхающая, пламенеющая, и странная черная клякса сбоку. От этой кляксы куда-то вовне убегали две тонкие черные нитки, совсем вовне, прочь от тела, как паутина от паука. Куда именно они убегали, мы не знали, потому что нитки переставали быть видимы, едва выходили за пределы лекарского обруча. Мы подались вперед, вглядываясь. «Вот и пустота», — задумчиво пробормотала я. Лекарское заклинание подготовилось к нападению на чужой больной объект, оно тонкими кружевами потянулось к пустоте, готовясь к лечению, черная клякса вздрогнула, как разбуженная, и начала страшно вибрировать, сжимаясь и разжимаясь. Тело Кары задрожало, мелкая дрожь почти мгновенно превратилась в страшную судорогу. «Что такое?» — вскрикнул Даху, срываясь с места и отпуская просвечивающее заклинание. Я от неожиданности потеряла связь с золотой сетью, та бесшумно осыпалась. Даху не успел добежать до гости. Стоявшая спиной к нам танцовщица посерела и скукожилась, будто фрукт, забытый на солнце. Потом Кара рухнула на пол. «Кара!» Даху упал рядом с девушкой на колени. «Не трогай!» Хором взвыли мы с Анте-Давьером, но друг уже перевернул тело девушки, безжизненное тело, высохшее, как у мумии. «Она что, умерла?» — хрипло спросила Кадзия и прижала ладонь ко рту. Я хотела ответить, но слова почему-то не находились. Странная слабость навалилась сверху и сзади, колени начали дрожать, а шум крови в сосудах оглушал. В полной тишине Даху размотал свой длинный полосатый шарф и молча положил его на лицо усопшей. Все мы замерли, понурив головы. Кажется, пустоте не понравилось, что ее попробовали прогнать. Наконец промямлила я. На ватных ногах подошла к Даху и на всякий случай схватила его за руку. Все еще чист. «Вот теперь это враг. Открываем сезон охоты!» Кивнул Полынь и, закатав рукава хламиды, двинулся к меловой доске. «Мы остались у тела, ошарашенные, обескураженные, захваченные стыдом».